Глава 20. Машину красиво сажусь при помощи шефа и после длительной фотосессии в обнимку. Это Демид требовал нас сфотографировать в разных ракурсах и позах, чтобы, значит, мне было из чего выбрать фото для блога. Под конец позы прям совсем разные были, и некоторые совсем уж на грани приличия, где я оказывалась вплотную между Громовым и его яркой машиной. Сердце так стучит, что, кажется, сейчас выпрыгнет из груди. Я взбудоражена, смущена. Лишний раз повернуться и посмотреть на Демида после этой фотосессии просто не могу. Чтобы отвлечься, успокоиться и сделать вид, что очень занята, а не смущаюсь, как девочка, решаю заняться блогом, пишу праздничный пост откровения. Настала пора показать себя, и получается еще и свое сопровождение. Я Громова ведь не просила, но он сам проявил инициативу. Да и фото в одиночку у меня нет. Ладно, надо выбрать фото. Листаю то, что наснимал Артем, и понимаю, что не могу выбрать. Каждое фото мне нравится просто идеально. Несколько выложу, что уж поделать. Но, конечно, не те, которые на грани. Их на карусель обоев заблокированного экрана. На рабочий экран поставить не смогу, потому что там мой шеф на фоне заката. Стоило выложить новый пост, и страничку буквально порвали комментариями. Еду, улыбаясь, как дурочка, читая о том, какой мой бывший изменщик-идиот, какая я красотка, какой мужчина рядом идеальный. Попадаются комментарии с вопросами, что если я такая красавица, то насколько красива должна быть сестра, чтобы к ней уйти. Смущенно признаюсь, что я не такая уж и красавица в обычной жизни. Это все макияж, платье, в целом образ. Обещаю потом выложить себя обычную на даче с козочками. Для сравнения. Все, хватит на сегодня сетей, убираю телефон. «Скоро приедем», — говорит Демид, заметив, что я закончила. Включает музыку погромче. «Ух, как все-таки волнительно! Внутри все так и сжимается!» Замечаю, что впереди нас едет чей-то свадебный кортеж. Демид втапливает педаль газа так, что меня вжимает в кресло, и мимо кортежа мы пролетаем так, что я ничего толком не успеваю рассмотреть. И вот, мы подъезжаем ко входу в банкетный зал. У входа, на удивление, много людей, но подъезд чист, машин нет. Громов на скорости подъезжает, круто паркуясь прямо возле моих родителей, стоящих впереди толпы, лихо, резко останавливается с громким визгом тормозов. Родители держат в руках нарядный каравай. Рядом с ними, но чуть позади, разряжена тетушка Элена. Поначалу люди явно не понимают, что вообще происходит, откуда эта оранжевая машина и зачем здесь встала. На лицах легкое недоумение, хмурится. Затем, первым из машины, выключив неприлично громкую музыку, выходит мой великолепный, нарядный, идеальный шеф. Лица людей начинают вытягиваться. Босс обходит машину, открывает мою дверь и подает мне руку. Выхожу очень медленно, плавно. Сначала одну ножку в золотой туфельке, вторую. Выхожу со спокойной, уверенной, радостной улыбкой. Спокойствия на самом деле не чувствую, но никто сегодня этого не заметит. Все. На гостях лица нет, глаза выпучены, и сейчас вылетят из орбит. Полнейший шок и непонимание. «Марианна?» — неуверенно произносит тетя. И тут нас нагоняет тот самый кортеж. Водитель первого лимузина как-то так испуганно коротко бибикнул, прося уступить ему место. Демид делает вид, что не понимает, что сигналит ему, и не двигается с места, чтобы сесть обратно в машину и уступить место лимузину для торжественного въезда. Громову все равно, он приехал, машину припарковал, и больше его ничего не волнует, похоже. Немая сцена и заминка продолжается до момента, как из лимузина, громко хлопнув дверью, злой фурией выскакивает сама невеста. «Да какого хрена? Почему не едем, а?» Кристина, впрочем, тут же видит препятствие. Челюсть сестры отвисает, и это не фигурально. Рот открыла, глаза выпучила. Следом из машины выходит жених. Максим не кричит, лишь окидывает взглядом толпу, оранжевую машину, меня. Взгляд задержался на мне подольше, прошелся с ног до головы. Затем перекинулся на Демида. На скулах моего бывшего жениха заиграли желваки. Подошел к водительскому месту, сказал что-то в открытое окно водителю лимузина, и авто уехало парковаться на другое свободное место в стороне. Вслед за ним и машины кортежа. А жених подходит к Кристине и тащит ее, как на буксире, в сторону родителей. Она начинает упираться и ныть, что хотела подъехать красиво. В голосе слышится зарождающаяся истерика. «Ой, они же прямо сюда сейчас подойдут». «Мам, пап, привет, я приехала, как вы и настаивали. Ну, не будем вам мешать встречать молодых». Предупреждающе сжимаю руку Демида, обращаясь уже к нему. «Здесь такой красивый банкетный зал, сама выбирала. Пойдем покажу». «Конечно, милая», — отвечает Громов. Смотрит еще так показательно, ласково влюбленно и послушно идет вместе со мной. Ни в какой банкетный зал мы, конечно, не пошли, отошли, встав в стороне от остальных, наблюдаем. Молодые дошли, заминка. Никто не знает, что делать, все почему-то озираются на нас с Демидом. И тут из-за спин присутствующих появляется запыхавшаяся тамада, на ходу поправляя одежду. Опоздала ведьма. Ведущая шумная, прям такая разбитная. Я выбирала дорогого тамаду мужчину, от его услуг успела отказаться. Видимо, его не сумели перенанять или не смогли по деньгам. Трат на свадьбу, скорее всего, осталось немало. У Кристины денег вообще нет, она не работает. Запасы Макса тоже, видимо, исчерпались. А у них там еще траты на ремонт, больница. Наверняка Кристина медовый месяц хочет хорошо провести. Под вопли тамады молодые откусывают от каравая. Там что-то кричат про традицию, что кто больше откусит, тот в семье и главный. Максим кусает формально и быстро, на лице отстраненное выражение. Лицо Кристины кислое, выражает крайнюю степень недовольства. Молодые не столько на каравай, сколько на нас с Демидом поглядывают. Тем не менее, Кристина откусила от каравая приличное такое кусманище. И тут же заглотила. Может, так сильно хочет в семье главной быть, а может, не кормили ее. Я рассмотрела, наконец, ее платье. Да, мое натянуло. Подол укоротили, талию распустили. Это платье не для беременных. И в своем положении Крис нелепо в нем смотрится. Неудачно. Налившаяся грудь так и вываливается. Но, может, Крис это нравится? Кристина смотрит на меня обиженно, словно это я увела у нее жениха и тайно с ним спала. Тихо говорю о Демиду. А на меня жених глядит с такой злобой, словно я сейчас обнимаю его невесту. С усмешкой фыркает мне на ухо Громов. Он мне, кстати, звонил как-то, когда я включила старый номер. И я так поняла, что с Кристиной у них не все гладко. Не знаю, что конкретно, возможно, великая тайная любовь столкнулась с какими-то жизненными препятствиями. Как будто назад ему все переиграть захотелось. Но я надеюсь, это у него так проявлялся предсвадебный мандраж. Демид отстранился и строго нахмурился. «Зачем ты включала старый номер?» «Да надо было. Стушевалась я. Скорее всего, Громов не поймет мой гениальный способ для принятия быстрых решений. Я ненадолго только». «Больше не включай». Настал мой черед весело фыркать. «Не собираюсь». «Я тут подумал». Громов злорадно улыбнулся. «Родственники и приглашенные ведь были уверены, что ты глубоко страдаешь и переживаешь. Долго еще не придешь в себя, не доверяя больше мужчинам». «Ну, возможно, они так думали. Я и сама так думала. Про доверие. Но сейчас такая их уверенность могла сильно покачнуться». «Хорошо. Тогда если тебя кто-то будет спрашивать, мы пара. У нас все очень серьезно и...» Демид не успел договорить. К нам подошла одна моя давняя школьная приятельница с мужем. Она, кстати, была одной из первых, кого я заблокировала, когда стала узнавать, кто принял приглашение на свадьбу. «Марьяша, привет! Я так рада, что ты пришла! Наконец встретились, а то все дела! Чудесно выглядишь!» — затараторила Инна глазами, так и стреляя в идеала. «По идее, сейчас все внимание молодоженам должно быть отдано. Но мало кто даже смотрит в их сторону. Некоторые уже стали подтягиваться ближе к нам». «А с кем ты приехала?» Инна, не скрывая кокетства, прямо смотрит на моего шефа. «Я знаю всех друзей Мара, но мы, кажется, не знакомы». «Нет, не знакомы». Первым за меня отвечает Демид, крепко прихватывая меня за талию. «Видимо, потому что я совсем не друг Мары». «А кто?» Удивленно хлопая ресницами, да и ушами, с жадным интересом спрашивает Инна. «Поклонник». Самым серьезным видом отвечает идеал. Украдко легонько пихая его локтем в бок. Мне кажется, босс переигрывает. Получив тычок, шеф с улыбкой добавляет. «Причем давний. Так долго вздыхал по Маре, соблазнял всячески, пытался увести. Но она стояла на своем, была, наверное, невеста, и раз уже выбрала кого-то, то это навсегда. Как же я был рад, когда она, наконец, освободилась. Тут уже я своего шанса не упустил. Но тоже пришлось постараться. Задаривать цветами, украшениями, а потом просто украсть и увезти к морю. Вот только вернулись, и только ради этой свадьбы. Мару уж очень просили и родственники вернуться из-за якобы страдающей сестры, попавшей в больницу. Ну а сестра, как я вижу, вполне бодрая. Страдания явно были преувеличены». Инна посмотрела на меня оценивающе и с завистью. «Что, неужели посчитала, что мой дачный загар и правда похож на пляжный?» «А мне говорили, что Мара в депрессии, что она разнесла квартиру молодых. И странно, вас не смущает, что вы приехали на свадьбу к бывшему мужчине Мары? Не ревнуете?» «Ревновал я тогда, когда она была с ним в отношениях. А сейчас я ликую, злорадствую и готов с благодарностью пожать жениху руку». Весело ухмыльнулся Громов. «Развлекается на полную. И все же переигрывает. Но мне нравится». Демид перевернулся так, что... Это не я теперь жертва, которую можно пожалеть. А Максим дурачок какой-то, упустивший свое счастье.